коридоре горит уже не светлая лампочка. Тускло поблескивают мутные зеркала. Мать, княгиня Арина Давыдовна, сидит с Еленой Ермиловной, отдыхает от дневных своих больших дел. 2 мая. 2 мая матушка соловьи начинают петь. После первомайского трудового праздника. И мы именинники. Ночи тогда синие-синие, холодновато-росные, обильные, буйные. 2 мая. В пьяную майскую ночь и целомудреннейшую. А потом... потом мрак. «Ночь», — говорит князь Борис. «Что это такое ты болтаешь?» — подозрительно спрашивает мать. «Еленка, поди вон, я с матерью хочу говорить о братстве, о равенстве». «Это еще что? Не ходи, сестрица». «Как хочешь, мать, как хочешь». «Странно. Тебя надо ненавидеть, мадам Попкова. А я ненавижу отца. Аддио». Комната отца похожа на сектантскую молельню. Красный угол и стены в образах. Строго смотрит темный Христос из кивота. Мутные горят у образов лампады и светлые, высокие восковые свечи. И перед кивотом маленький налойчик со священными книгами. И больше ничего нет в комнате, только у задней стены, около лежанки, скамья, на которой спит отец, князь Евграф. Пахнет кипарисовым маслом здесь, росным ладаном воском. Сумрак церковный в комнате, спущены плотные гардины у окон, днем и ночью, чтобы не было света, и лишь тоска по нему. Отец, сжавшись калачиком, подложив иссохшую руку под голову, спит на голой скамье. Князь Борис берет его за плечо. Князь-отец еще во сне кротко улыбается и, не видя Бориса, говорит: «Я во сне разметался? Разметался, да?» Простит Христос. Увидав же сына, он спрашивает смущенно: «Смущать?» Смущать опять пришел Боря. Князь Борис садится рядом, расставив большие свои ноги и устало упираясь в них руками. «Нет, папочка, поговорить хочу». «Поговори, поговори, поспрашивай, простит Христос». «Вы все молитесь, папочка?» «Молюсь, Боря». Отец сидит, поджав ноги. Сухо светятся глаза. Белые же его волосы, борода, усы, всклокочены. Говорит он тихо и быстро, быстро шевеля впалыми губами. «Что же, спокой от молитвы?» «Нет, Боря», — кротко и коротко отвечает отец. «Почему так?» «Правду скажу, простит Христос. Грехи на мне, грехи. А разве можно о себе просить Господа?» «Стыдно о себе просить. За себя просить грех, грех, Боря. Я за тебя молюсь, за Егорушку молюсь, за Глебушку молюсь, за Лидию молюсь, за всех, за мать молюсь, за епископа Сильвестра молюсь, за всех». Глаза отца горят сумасшествием или, может быть, экстазом. «А мои-то грехи, при мне они, тут вот, кругом, около. Большие грехи, страшные, и за них молиться нельзя, грех. Гордость не позволяет гордость, а гиена огненная, страшно. Страшно, Боря, только постом спасаю себя. Что солнышко красного краше? Не вижу его, не увижу. Прокататься иной раз хочется на троечке по морозцу, попить сладко, иные соблазны отказываю, смерть гляжу. Спасет Христос». Отец быстро и судорожно крестится. «Спасет Христос». «Теперь на тройке по морозцу не поедешь».